Лина вышла из метрополитена на проспекте Мира, за одну станцию до вокзала. Время до встречи еще оставалось, она не хотела там толкаться, привлекая к себе возможное внимание. Пунктуальные воспитанницы появятся в 16:20, так что караулить их раньше времени смысла нет. Неспешно, с интересом рассматривая по пути витрины, девушка продвигалась к цели. Время от времени она посматривала на часы. К этому моменту они стали работать без фокусов, неполадка оказалась легко устранимой. Лина попросту заменила батарейку. Корректируя скорость движения, можно выйти четко к установленному сроку. Девушка действовала большей частью инстинктивно. В монастыре их не учили методам конспирации и поведению в ситуациях возможной слежки или просто во враждебном городе. Лина не могла даже предположить, что за всеми выходами из метро вокзала ведется пристальное наблюдение. Сотрудники получили ее фотографии и словесное описание, включающее вес, рост и другие параметры фигуры. Пройти незамеченной мимо такого количества внимательных глаз было бы крайне затруднительно. Но ей это не понадобилось. Наблюдатели напрасно высматривали добычу в потоке людей. К Ярославскому вокзалу Лина подошла пешком.